Глава 7. Нейран. Что произошло? Склонившись рядом со мной над Софией, поинтересовался Дэриан, аккуратно приподнимая голову девушки и откидывая ее волосы назад. В этот момент я увидел ее метку. Наглую, вероломную, дерзкую. Ее я уже видел когда-то, много лет назад, на невесте, которую выбрал для нас Сэриан, и которую мы из-за этой гадости потеряли. Девушка осталась жива, но, к сожалению, с выжженными напрочь связями. И нет, не истинными. Теми ритуальными, которыми мы пытались связать ее с нами. Она, как и София, подходила нам идеально, но не подошла за Ирану. С того момента девушка просто лишилась возможности связать хоть с кем-то свою судьбу. Стала просто никому не нужной драконицей, вынужденной покинуть родные места в поисках лучшей судьбы для себя. Мы пытались обеспечить ее всем необходимым, искупить свою вину. Но она ушла, и больше мы о ней ничего не слышали. Он снова это сделал. Раздался глухой голос, полный сожаления от старшего брата сзади. «Да», — растерянно кивнул я. «И что теперь? София лишится наших меток? Он выжжет ей истинные связи? Мы только обрели возможность почувствовать что-то такое. Зачем Зайран снова сделал это? Почему не дождался, когда появится его истинная метка? Ведь очевидно, что она, как и наши, должна была появиться со временем. Возможно, при первой встрече...» Завалил нас вопросами Дэриан, беря на руки девушку и перенося ее на кровать. Вот только не спеша отпускать ее. Сел, все еще держа нашу пару в своих объятиях, бережно прижимая к себе. Мы с Сэрианом только и могли что приблизиться, взволнованно наблюдая за ними. Ответов у нас не было. Метка от Зайрана в виде теневого дракона не являлась истинной. Она являлась жесткой проверкой его совместимости с Софией. «Ваше светлое величие...» Раздался сзади голос Лайра. «Какие будут указания?» «Займись прислугой и вызови лекаря», — ответил Сэриан безэмоционально, и дракон поспешил исполнить приказ. Но мы все знали, лекарь ничем не поможет совершенно. Лишь ожидание, когда теневой дракон закончит свою проверку. И, по словам Вияны, той самой неудачной невесты, довольно жесткую. Дракон хоть и был мил на вид, но не настолько же добр, к сожалению. «Мы точно ничего не можем сделать? Может, попытаемся через истинные связи как-то воздействовать на него?» Предложил я, хотя и не представлял, как вообще это провернуть. Для тех, кто получил менее суток назад такой подарок, это было чем-то невозможным. Требовалось время, которого не было. «Боюсь, мы лишь усугубим ситуацию. Ты сам знаешь, этот дракон, он слишком своенравный», — покачал головой Дэриан. «А София, она и так многое пережила за последние сутки». Он был прав, несомненно, но бездействовать тоже не хотелось. «Я свяжусь с ним», — неожиданно произнес Сэриан, «и разрешу ему появиться здесь, хотя мой запрет ему не указ». Кинув нахмуренный взгляд на столик неподалеку, добавил он. Посмотрев туда же, я увидел вскрытый конверт и пустую черную коробочку. Видимо, там и ожидал своего часа теневой дракон. Больше его светлое величие не стал задерживаться в покоях нашей истины, а, развернувшись, покинул их, намереваясь выполнить то, о чем сказал только что. Похоже, вскоре нас ожидает не совсем приятная встреча с его темнейшим величием. София. Странно было просыпаться второй раз за день. Голова была немного чумная, но спать дольше было чревато нехорошими последствиями. Правда, стоило только открыть глаза, как я поняла, что что-то не так. Не сразу я осознала, что спальня не моя. Точнее, моя, но из прошлой жизни. До того, как Араан предал меня. Откинув тяжелое одеяло, я села на кровать и огляделась. Вся обстановка выглядела привычной, но меня все равно что-то смущало. Я никак не понимала, как я здесь оказалась. Мне не верилось, что белые драконы могли вернуть меня. Да и присутствовало чувство чего-то нереального. Что происходит? Пробормотав себе под нос, направилась я к выходу на просторную террасу. Отсюда всегда открывался прекрасный вид на Лазурное море, за которым я так любила наблюдать. Да и запах морского бриза всегда заставлял меня дышать полной грудью. Вот и сейчас ностальгия захватила меня на мгновение, и я, почувствовав легкий свежий ветерок, набрала воздух полной грудью, наслаждаясь знакомым ароматом. Положив руки на перила, я с удовольствием прикрыла глаза, чувствуя странное спокойствие. «София!» Неожиданно раздался голос Раана сзади, а на плечи легли его руки, чуть сжимая меня. Его теплое дыхание коснулось уха, а губы на мгновение прижались к чувствительному местечку рядом. На миг я вдруг почувствовала себя счастливой. Такой, какой была еще позавчера. Словно все, что произошло за последние сутки, просто было дурным кошмаром. Жестоким и ужасным. Но неожиданный укол в районе запястья вдруг заставил меня резко открыть глаза и опустить их вниз, натыкаясь на уже знакомые мне белоснежные метки. Не сон. Осознание этого пришло ко мне, словно ледяная вода из горной реки, окатившая с ног до головы. Я резко отпрянула от Раана и обернулась, испуганно смотря на дракона. Да, это был он, очевидно. Те же темные волосы, самодовольная улыбка, безжалостный взгляд карих глаз. Он смотрел на меня без всякого стыда, словно не только вчера отдал меня в долг, расплатился словно вещью, подарил меня белым драконом и сейчас делал вид, что все нормально. Что он просто может вернуть меня тогда, когда ему вздумается. Как сейчас коснуться меня, поцеловать? Чувство омерзения от этих мыслей в мгновение охватило меня и заставило скривиться в пренебрежении и презрительности к этому мерзавцу. «Уходи, немедленно убирайся!» Процедила я, чувствуя, как внутри набирает оборот еще одно чувство – злость. «Я больше не твоя и никогда не была твоей. Я принадлежу его светлому величию и его братьям». Припечатала я, высказывая прямо в лицо совершенно спокойному Араану то, что думала. И да, я не была намерена возвращаться к тому, кто предал однажды. И больше не чувствовала ничего, кроме ненависти к этому дракону. Никакой любви, никакого счастья рядом с ним. Прекрасное чувство, которое совсем недавно на миг охватило меня, было лишь данью тем счастливым дням, которые я проводила в Ларии. И только. Но теперь мой дом — это дворец его светлого величия, королевство белых драконов. И теневой мир, когда Зайран также станет моим истинным, как и остальные. «Разве ты не скучаешь по мне, по прошлой жизни? Я готов все исправить и искупить свою вину». Смотря на меня проникновенным взглядом, прошептал Раан. Его вид был невероятно правдивым. Он раскаивался по-настоящему, что заставило меня недоумевать. Медленно приближаясь ко мне, он фактически намеревался загнать в угол, заговорить меня, обворожить, запудрить мозги, но... Была ли я на это согласна? Готова ли отказаться от только что обретенных меток белых драконов и снова поверить Араану, тому, для кого изначально была истиной, до недавних событий? «Меня с тобой больше ничего не связывает», — прошептала я еле слышно. «Твоей метки больше нет, я не намерена ее возвращать», — решительно произнесла я последнюю фразу, сердито смотря в глаза этого подонка. «Да, именно им он и был, Араан. Он был тем, кого не прощают, несмотря ни на что, ни на статус, ни на мои чувства, которых уже и не было, ни на то, что он выбран для меня самими богами когда-то». «Подумай, София, нельзя просто так заменить одного истинного на другого. Они лишь подделка. Те, с кем ты никогда не испытаешь то, что можешь испытать со мной». Оказался в одно мгновение рядом синий дракон, протягивая руку в намерении коснуться моей щеки пальцами. Но я резко отступила, утыкаясь спиной в перила и замирая напряженно, наблюдая за действиями Араана. «И думать не стану. Между нами больше ничего нет. Связь разорвана, меня к тебе не тянет совершенно». Скинула я гордо подбородок, хотя внутри все дрожало от всколыхнувшейся обиды. Но это было ничто. Сущая малость за возможность снова стать любимой. Любимой для белых драконов. «Зачем тебе трое, София? Это не в наших традициях. Они просто используют тебя, чтобы ты подарила им наследников. А после ты станешь не нужна. Зачем им синяя драконица, когда вокруг столько белых? Выбирай любую», — произнес жесткие слова мужчина, а у меня кровь отхлынула от лица. Здесь я не могла ничего возразить. Его светлое величие я знала ничтожно мало. Все слишком быстро закрутилось, развилось в нечто довольно серьезное и непонятное. Я недостаточно знала белых драконов и их порядки. Недостаточно верила им, но... В этот самый момент, когда я ощутила это чувство неуверенности, позволив Араану нащупать слабое место в нашей с белыми драконами только что образовавшейся связи, я почувствовала их. Сериана, Дериана и Нейрана. Их тепло, которое неожиданно передалось через нашу пока еще тонкую связь. Мои метки. И словно нежно обняло меня, окружило со всех сторон. Нет, они не такие, как Араан. Они не только потребители. Они те, кто будет любить, оберегать и ценить меня. И я буду отвечать им тем же всегда. Но Араану было не понять этого. Как и то, что я не верила ни единому его слову. Ведь он продолжил. «А что ты будешь делать с его темнейшим величием?» Задал неожиданный вопрос Синий, снова шагнув ко мне. Бежать было некуда, поэтому я в мгновение оказалась зажата между драконом и пропастью. Но это словно и было нужно Араану, ведь он вдруг скользнул по моей руке ладонью вверх, медленно переходя на плечо, а после на шею, проскальзывая пальцами под волосами, зарываясь ими в упругие локоны. В мгновение наши лица оказались в считанных сантиметрах друг от друга. Я ощутила его спокойное дыхание на своих губах, тут же дернувшись. Я не желала поцелуя с тем, кто предал. Мне было мерзко от одной мысли. Но Араан и не думал целовать. Он смотрел в мои глаза настолько пронзительно, словно пытался прочесть мои мысли. Но вместе с этим он излучал невероятную опасность. Такую, что я ощущала себя слишком слабой перед ним, беспомощной. «Думаешь, ты станешь для него единственной?» Продолжил синий дракон. А зрачки его на миг стали вертикальными, показывая его дракона. «Того, кого я должна была слушаться и кому должна была подчиняться. Станешь любимой?» С долей издевки поинтересовался он. Той, которую он будет уважать и берегать? Не думаешь, что он будет жесток к тебе, безжалостен за любую твою провинность? Или считаешь, он будет закрывать глаза на все? А как же ревность между братьями? Чуть больше уделишь внимания одному, другие возмутятся. Знаешь, к чему это приведет? Вкрадчивым тоном поинтересовался он, а я, испуганно дрожа, на мгновение прикрыла глаза, судорожно сглатывая вязкую слюну. Я не думала об этом. Я не знала, как буду разрываться между всеми. У меня не было ответов на вопросы Араана, и это пугало. Миг замешательства прошел так же внезапно, как и наступил. Я резко распахнула глаза и решительным взглядом посмотрела на дракона. На его лице было трудно не заметить торжества. Он уже праздновал победу, что смог заставить меня сомневаться. Но я была иного мнения. «Это не важно, я справлюсь. Справлюсь, вопреки тебе и твоему предательству. Ведь белые драконы не такие, как ты». Их брат, я уверена, не самодур. Он тот, кто сдерживает теневых драконов, чтобы они не вырвались в наш мир, дабы уничтожить все на своем пути. И хотя я еще не встречала его, но уверена, Зайран не поступит так же подло со мной, как ты. Припечатала я, отталкивая опешившего дракона и делая шаг вперед. А ревность? Я позволила себе усмешку. Да, немного дрогнувшую, несмелую. Из-за того, что меня трясло от переполнявших эмоций, но усмешку. Не говори чепухи. Это традиция белых делить одну жену на троих, и они не позволят себе это дурацкое чувство, способное разрушить истинную связь, которую они только недавно обрели. Это не наши с тобой обычаи. Да, нам не понять их так просто, но я постараюсь. Я сделаю все для этого. Внутри все переворачивалось, пока я говорила, наступая на дракона, который пятился назад. Он не ожидал. Да и я не думала, что позволю себе такой выпад. Но поняла, что если сейчас проявлю слабость, то моя участь будет незавидной. Я снова стану рабыней Араана, которую он продаст тому, кому обещал по истечении года. Очевидно, его что-то заставило вернуться раньше срока, спустя всего день. Вероятно, разрыв связи, который он не мог не почувствовать. Но мне было плевать. Я уже все для себя решила. Мне хватило этих суток, хватило осознания, что синий дракон не моя судьба. Моя судьба — те, кто за столь короткое время нашли ко мне подход и сделали все, чтобы я уже начала чувствовать себя нужной. Не так, как было раньше, когда кроме холода от раны я ничего не ощущала. Сейчас тепло белых было всегда со мной. Не так долго, чтобы можно было быть уверенным в их намерениях, но мне и этого было достаточно пока что. «Ты не можешь этого знать», — мотнул головой дракон, наконец взяв себя в руки. Теперь он стоял около перил, сверля меня прищуренным взглядом. «Почему ты говоришь с такой уверенностью? Ты не знаешь ни его светлое величие, ни его братьев. Вдруг это все обман?» «Потому что я чувствую их. Через нашу еще тонкую, но связь. А ты для меня теперь пустое место. И к тебе я не вернусь никогда». Разозлившись, я ткнула Араана пальцем в грудь, желая, чтобы он просто исчез. И неожиданно дракон вдруг пошатнулся. Перила сзади внезапно исчезли. А Араана, изумленно распахнув глаза, полетел вниз. Я даже понять ничего не успела, как осталась на балконе одна, растерянно смотря на исчезнувший кусок перил, о которых только что опирался дракон. Не чувствуя себя от ужаса, я медленно приблизилась, смотря вниз в ожидании увидеть тело Араана на земле, словно совсем позабыв о том, что и он, и я драконы. И обычным падением с высоты нас не убить. Но сейчас... Сейчас было чувство, что это падение серьезно даже для нас с Арааном, что дракон не в силах уберечь от этого. Но я ошиблась. Видимо, просто стресс сказался на моем состоянии и мыслях. Внизу Араана не было, зато сзади раздалось громкое хлопанье крыльев, давая понять, что мой бывший сменил обличие. Но резко обернувшись, я в ужасе распахнула глаза, смотря на дракона. Вот только не того, который мог бы предстать передо мной. Это был не Араан. И не милый теневой дракончик, с которым я недавно познакомилась. «Довольно смело, маленькая драконица. Смело и наивно», — прорычал дракон. «Готова ли ты доказать сказанные тобой слова?» В этот миг я поняла, почему теневой мир так боятся. Ведь его населяют такие драконы, как тот, который сейчас завис передо мной в воздухе. Свирепый, безжалостный и ужасный.